Видите, я не сумасшедшая. Все считали меня сумасшедшей, когда я говорила, что моя дочь жива. Теперь я жду, что мне захотят принести извинения. Конечно, миссис Фэншоу, мы приносим вам свои извинения, тем более, что они ничего не стоят. Уэксфорд вежливо улыбнулся и, глядя в раздраженное лицо женщины, вдруг вспомнил рассказ ее дочери, как отец платил матери за то, что она позволяла ему водить в дом своих любовниц. «Разумеется, никто не считал вас безумной», — возразил главный инспектор, «но вы пережили очень серьезную катастрофу». Она согласно кивнула, и Уэксфорд подумал, «правильно, она не стала безумнее, чем была всегда, но, — решил он, — она никогда и не блистала умом». «Вы находите эту палату не такой комфортабельной, как в клинике принцессы Луизы?» — сухо спросил Уэксфорд. «Насколько мне известно, в прошлом году вы лежали в клинике принцессы Луизы на Нью-Кавендиш-стрит». «Ничего вам не известно. Я была в больнице только один раз, когда родилась моя дочь». Она сердито вздохнула. Открылась дверь, и в комнату вошла сестра Роза с чаем для четверых. «По-моему, у вас не хватает персонала. Эти джентльмены — официальные лица. Они пришли не со светским визитом». «Спасибо вам, дорогая», — смягчил ее ворчание доктор Крокер, страстно пожиравший глазами сестру Розу. «Вы не окажете нам честь, миссис Фэншоу?» Когда она наливала чай, кольца позвякивали на пальцах. «Ну, моя дочь жива, и я никогда не лежала в клинике принцессы Луизы. Чего вам еще надо?» «Ваша дочь жива, но была погибшая девушка. Она лежала среди обломков вашей машины. Имя Бриджет Калрос. Вам ничего не говорит?» «Абсолютно ничего». «Она была медсестрой», — миссис Фэншоу фыркнула, красноречиво выразив этим, какого она мнения о медсестрах. «Ей было 22 года. Девушка, которая, как мы предполагаем, могла быть мисс Калрос, лежала мертвой на дороге рядом с вашим мужем». «Живой? Она не была в машине с моим мужем». «Миссис Фэншоу», — осторожно начал Уэксфорд, — «вы совершенно уверены, что никого не подвозили из Истбурна или из Истовера?» «Меня уже тошнит от этого», — взорвалась Дороти Фэншоу. «Не знаю, сколько раз надо повторять. Кроме меня и мужа в машине никого не было». Уэксфорд посмотрел на нее и подумал, «Разве ты скажешь? Неужели ты до сих пор стыдишься того, что муж выставлял перед тобой своих женщин и платил тебе за это? Как глупы эти мужчины! Какие у них ханжеские и озабоченные лица! Неужели они и вправду считают, будто ее волновало, что делал Джером? Джером мертв и глубоко закопан в землю. Счастливое избавление! А все деньги теперь ее и Норы. Больше денег, чем мужчины с дурацкими лицами, все вместе заработают за жизнь».